Конечно, всегда эти общения, и апостол Петр так говорит, хотя вы то и знаете, но не перестану напоминанием возбуждать чистый смысл. Но оно все равно, хоть мы и знаем, но какие-то вопросы мы снова и снова обозначаем, снова говорим об этом, снова молимся, чтобы действительно нам всем и в семейных вопросах, и в воспитании детей все-таки получить обещанное от Господа. Мы читаем в послании к Коринфянам, что неверующий муж освящается женой верующей. Жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что мы имеем обетование. Если кто-то верно перед Богом ходит, то дети уже подвергаются святому влиянию. И даже неверующая половина, она тоже святому влиянию подвергается. То есть сила Божья сильнее силы врага. Обетование такое. Неверующий освящается верующим, не наоборот. У нас иногда может быть даже паника. Мы как-то, если наши дети где-то попадают под влияние какое-то, конечно, нам нужно со своей стороны предпринять все, чтобы они из-под этого влияния выходили. Но у нас, даже если неверующие кто-то в семье, то переживание, как бы вот это неверующее не повлияло бы и не сделало бы их виновными тоже перед Богом. Если только верующая половина действительно верно ходит перед Богом, то силы Божьи, силы добра, они сильнее сил зла. И еще одно место, оно тоже говорит об этом. В Деянии апостолов сказано, когда сотник уверовал, то ему сказано: веруй в Господа и спасешься ты и весь дом твой. Вот как это? Конечно, некоторые очень просто это понимают. Ну вот надо просто быть верующим, и тогда спасусь я и весь дом. Нет, верующим в полном смысле слова, и тогда спасешься ты и весь дом твой. Ну, желание у меня прочитать два места Священного Писания. Одно записано в Третьей книге Царств, можно сказать, продолжение этой темы. Третья книга Царств, 2 глава, 7 стих. У вас это будет Эрсте Кёниге. А если русское, то Третье Царство. Вы по-русски все читаете, да? Вторая глава, 7 стих. «А сынам Верзилия, галлодитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего». Но если духовный смысл или духовное назидание извлечь из этого стиха, то я бы хотел такую мысль извлечь. Значит, если Верзилий оказал милость Давиду в свое время, то теперь Давид завещание оставляет Верзилию, вернее, не Верзилию, а о Верзилии, чтобы его сыновьям оказана была милость, чтобы они сидели за царским столом. Ну и мы с вами говорим, что веруй в Господа, и спасешься ты и весь дом твой. Значит, если мы будем ходить верно перед Богом, оно совпадает. То Господь оказывает милость всему нашему дому, всем нашим детям. Или думаю, что мы хотели бы, чтобы наши дети сидели за царским столом у нашего Господа. В принципе, мы все этого желаем, так или нет? То есть, вопрос стоит вот в чем. Почему именно такое слово было завещено в отношении Верзилия галлодитянина? Если прочитать второе место, оно записано во второй книге Царств, 17 глава, с 27 стиха до 29. Вторая книга Царств, 17 глава, с 27 стиха. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Ааса, из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила, из Ладивара, и Верзелий, галадитянин из Раглима, принесли постели, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу, ибо говорили они: народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне. Ну, я думаю, братья и сестры, мы обратили внимание, да? Кто благотворил Давиду, когда он бежал от сына своего Авессалома в Маханаиме? Кто благотворил? Здесь перечисляется три. Сови, сын Нааса, Махир из Ладивара и Верзелий Галадитянин. Ну и вопрос возникает, почему Верзелию Галадитянину оказана милость, а Сови, сыну Нааса, нет? Махиру из Ладивара тоже нет. Или лицеприятие у Давида, или как? Ну, по Писанию, как мы понимаем, милость, она зависит от подвязающегося. Нет. Но все равно что-то со своей стороны человек делает или нет, чтобы все-таки его помиловали. Или ну вот у Господа так. Вот кого он хочет, того милует. Достоин он этого, недостоин. А кого не хочет, того не милует тоже. Достоин или недостоин, или как? Или все-таки есть какая-то ну, человеческая сторона, чтобы Господь оказал милость? Наверное, есть человеческая сторона. Правильно, когда говорится, что милость зависит не от подвязающегося, то здесь имеется в виду сторона милующего. Тот, кто милует, он имеет право миловать и имеет право не миловать. И если говорить о нас, людях, то миловать нас Бог или не помиловать нас, Бог имеет полное на это право или нет. Но теперь оказывает он милость всем подряд или... Правильно, я бы сказал, всем подряд оказывает милость, но только тем, кто эту милость принимает, да? Ну или как-то, который действительно понимает эту милость, который к этой милости стремится, или этой милости ожидает, этой милости просит. Ну, как мы уже говорим, вот разными словами можно говорить об этом. И я думаю, что когда вот рассмотреть немного, почему... Верзелию Галадитянину Давид оказал милость. Немножко раньше, если вспомнить, когда Давид, вот место, что мы прочитали, здесь трое оказывали милость. Но когда Давид уже возвращался от поражения Авессалома, когда Авессалом уже умер, и Давид возвращается, он встречается с Верзелием, да? Я думаю, что это имеет какое-то отношение именно к тому, почему Верзелию оказана милость. Когда встречается Давид, то Верзелий выходит ему навстречу, и Давид говорит: Верзелий, ты благотворил мне, когда я убегал, а теперь я бы хотел воздать тебе. Пойдем со мною, и я буду продовольствовать тебя оставшиеся дни твои. Ты будешь жить со мною в Иерусалиме. Что ответил Верзелий? Он говорит: ну, я, говорит, уже человек такой, что вкуса пищи я не различу. Вкусно там будут готовить или невкусно, я даже не пойму. И говорит: слуха у меня уже нет. Хорошо там будут петь певцы или нехорошо, я тоже не разберу. То есть я уже старый, и поэтому не стоит еще... меня в этот город, за стол царский, зачем оно мне нужно? Я уже так как-нибудь доживу свои остатки дней. И тогда он говорит: вот, ну а если бы ты сыну моему, Кимгаму, оказал бы такую милость вместо меня, и его бы посадил за царский стол. Что говорит Давид? Пусть пойдет со мною Кимгам. И можно сказать, с этого момента Кимгам оказался за царским столом. Теперь, когда Давид умирает, он вдруг вспомнил Верзелия и завещание дает сыну своему Соломону, что всех сыновей Верзелия, не только Кимгама, всех сыновей Верзелия посади за царский стол. Но и все равно у нас остается тогда вопрос, а почему сынам Верзелия оказана милость, а Сови сына Аса нет, или Махир из Ладивара тоже нет? Может, потому что они навстречу не вышли? Ну, думаю, может быть. Но, думаю, вот немного посмотреть, кто такой Сови сын Ааса? Аммонитянин. Нааса, аммонитянина. Но я думаю, может, ну и сестры могут его помнить. Наас – это царь аммонитский, еще во время Саула он был царем. И он был во вражде с народом израильским и хотел поработить евреев. Евреи уже согласны были служить Наасу, но Наас говорит просто так: «Я не соглашусь быть вашим господином. Я соглашусь так, чтобы положить бесчестие на каждого из вас, то есть выколоть у вас у каждого правый глаз. И тогда вы будете моими рабами». Конечно, евреям это страшно показалось. Они согласились быть рабами, но нести бесчестие, чтобы каждому правый глаз потерять и потом быть рабами, они не согласились. Они позвали Саула на помощь. И Саул тогда, ну, он только как бы начал царствовать, он пришел на помощь, и что он сделал? Он Нааса смирил, покорил. И во все дни Саула, и во все дни Давида, пока Нааса жил, что он делал? Ну, я нашим языком часто выражаюсь. Он фуры с гуманитаркой отправлял в Израиль, одну за другой. Он благотворил Давиду. Ну, тогда не было фур, но гуманитарка тоже была. Благотворил Давиду. Во все дни жизни Давида он ему благотворил. Наас умер. Воцарился Аннон, сын его. Что делает Давид? Давид посылает туда людей, чтобы они утешили Аннона по смерти их отца. Что делает Аннон? Бороды побрил пополам и одежду по чресла обрезал. Положил бесчестие на утешителей. Здесь интересная мысль. Если враг Божьего народа замыслил когда-то положить бесчестие, если в одном поколении он этого не сделал, он это сделает в другом поколении. Но от своей мысли враг никогда не откажется. Он ложит бесчестие на Божий народ. Когда Аннон это сделал, то Давид идет войной против аммонитян, и тогда становится ясно нам, почему Давид с такой жестокостью расправляется с врагами Божьего народа, отмеряет одну веревку на истребление, одну веревку под пилы или несколько веревок под молотилки, и, можно сказать, очень жестоко расправляется с аммонитянами. И опять они что? Смирились. Теперь Сови, сын Нааса. Это кто получается? Это брат Аннона. Давид бежит от Авесолома, сына своего. А Сови, сын Нааса, ну так как и отец его, когда его покорили, то он благотворил. И Сови, сын Нааса тоже, раз он сейчас покорен, и Давид в нужде, он ему благотворит. Но можно сказать, он благотворит, потому что вынужден. Если немного посмотреть, кто такой Махир из Ладивара, ну, немного о нем известно. О нем известно только, что у этого человека когда-то содержался Мемфисфей, Мимфивосфей, кто это такой? Это хромой сын Иоаннафана, друга Давидова. Давид заключил союз когда-то с Иоаннафаном. И Иоаннафану обещал, что когда, даже если ты умрешь, то я окажу милость твоему потомству, которое будет после тебя. Ну и Иоаннафан, вступая в завет с Давидом, просил его об этом. Теперь Иоаннафана нет, Давид вспомнил, кто есть из рода Саулова, нашел Мимфиосфея, а этот Мимфиосфей как раз находился в доме Махира из Лодивара. То есть, какой вывод здесь напрашивается? Получается, Махир из Лодивара – это такой человек, который принимает всех обездоленных. Если нуждается Мимфиосфей в помощи, он его содержит. Нуждается Давид в помощи, он ему помогает. Но еще кто-то будет нуждаться в помощи, он и ему поможет. Вообще, это хорошая черта. Хорошая черта. Но, братья и сестры, эта хорошая черта чуть-чуть не хватает, такой хорошей черты, для того, чтобы сыновья сели за царский стол. Получается, для того, чтобы за царский стол сыновья попали, ну, по крайней мере, Давид отметил Верзилия галадитянина. Почему он его отметил? Потому что этот человек, вот примерно знаете, на кого похож? Мария помазывает Господа, предваряя его к погребению. То есть она ищет такой момент, и она ищет так послужить Господу, и именно тогда послужить, когда самая острая нужда, и чтобы все то, что она сберегла, чтобы оно принадлежало только одному, только Господу. То есть она не распыляется, ну, на всех и на все, а все в своей жизни сосредотачивает все в одну цель, только Господу. Примерно вот на такую женщину похож и этот Верзилий из Верзилий галадитянин из Раглима. Он как раз, ну, получается, когда Давид находился в нужде, там другие тоже принимали участие, но Верзилий оказывал внимание только Давиду, или как раз только тому, ну, можно сказать, как в нем он видел того, которого Бог определил на это место. И ему он и вышел навстречу. Ну, и вывод, какой мне хотелось бы сделать, чтобы наши дети оказались за царским столом в Царстве Небесном, вот если наша жизнь христианская сосредоточена в служении Богу, Писание так говорит, все, что вы делаете, делайте во имя Господа, словом или делом. Получается, если вот так наша жизнь сосредоточена, если мы делаем добро, послание Иакова написано, делайте добро всем, а... Значит, оказывается, и здесь тоже Слово Божие так же говорит, как и в отношении этого Верзилия. Делайте добро всем, наипаче своим по вере. Но когда наша жизнь именно сосредоточена в Боге, вот это как раз и есть самое сильное влияние. Во-первых, нашей жизнью мы влияем на детей, если мы полностью отданы Богу. А во-вторых, появляется расположение у того, который милости желает не отнять и от нас, и от нашего потомства, и у него появляется расположение эту милость оказать не только нам, но и детям нашим. Еще один есть вот в этой же, как бы, в этих событиях, одна личность или еще один человек, который тоже проявляет заботу о своем будущем потомстве. Очень мудрый человек, но которого дети за царский стол все-таки не попали. Это Сива, слуга Мимфиосфея. Когда Давид убегал от Авессалома, то Сива тоже вышел ему навстречу, и ослы, и вино, и продовольствие он тоже принес. Правда, не в таком объеме, как эти три человека, но он и был победнее. Он не мог в таком объеме, но он все равно Давиду это принес. И объяснил, что для чего. Это, говорит, для езды, это для пищи, а это ослабевшим. Вот, пожалуйста, прими этот дар. Ну, Давид взял. А потом спрашивает, а где Мемфисфей? А Сива говорит, а Мемфисфей, он надеется, что вот сейчас вражда в царском доме. И все-таки дом Давида падет, или дом Иуды падет, и Вениамин, то есть, или сын Саула, снова вернется к власти. Вот на это он надеется, Мемфисфей. И написано там, коротенькое слово, он оклеветал его. Клевета. Возникает вопрос, зачем Сива это сделал? Зачем Сива такое сказал про Мемфисфея? Во-первых, это на самом деле неправда, это на самом деле клевета. Почему? Когда Давид возвращается, помните, как его встретил Мемфисфей? Не бритый, не мытый. Он по-другому не мог выразить свою преданность Давиду. Потому что он говорит, ходить я не могу, а ослов Сива забрал. Как я мог еще сказать, что я все-таки с тобою, Давид? А потом Давид говорит, Мемфисфей, а для чего ты мне все это говоришь? Не для того ли, или не потому ли, что я сказал, чтобы Сива, чтобы ты с Сивой имением своим поделился? Потому что, когда Сива вот так все сказал, что вот это для езды, вот это продовольствие тебе, это слугам твоим, все это пригодится, то Давид тоже расположился к нему и говорит, хорошо, Сива, раз Мемфисфей на престол собирается, то все то, что Мемфисфею принадлежит, отныне будет твоим. А у Сивы 15 сыновей. Конечно, у Мемфисфея, как у одного из наследников царя Саула, очень большое имение. И, конечно, для 15 сыновей, в общем-то, на какое-то время какой-то запас или какое-то обеспечение есть или нет. Он позаботился о своих сыновьях. И тот вопрос, который как раз мы задавали, но ради чего Сива все это говорит? Да ради того, чтобы будущее у его детей было более-менее обеспечено. Но у нас бывает еще один вопрос волнует. Интересно, почему же Давид не разобрался в этом во всем? Когда Мемфисфей, ну, оказалось, что все-таки он верным остался Давиду, и когда выслушал Давид это все, говорит, Мемфисфей, для чего ты все это говоришь? Ты это не потому говоришь, что я сказал, что ты с Сивой поделил свое имение. Помните, что Мемфисфей ответил? Он говорит, да пусть Сива заберет все. Мне от этого ничего не надо. Лишь бы ты был в благополучии. Вот оказывается, что тоже располагает, или что действительное наследство обеспечивает. Когда забота, ну, Мемфисфея о царе, или забота наша о Господе, или служение нашему Господу, тогда действительно, даже если мы останемся без всего, Бог это не оставит без вознаграждения. А Сива приобрел для своих сыновей. Ну скажите, это наследство, оно все-таки настоящее? Там не написано, что дальше было, как там Давид распорядился, не написано. Просто история на этом заканчивается. Но для того, чтобы она вот такой красивой и осталась, чтобы Мемфисфей остался в таком красивом свете, в каком открыло нам его Писание. А потомство Сивы, 15 сыновей, о которых он как будто позаботился, фактически оно осталось без благословения. Это мы знаем из другого примера, когда пророк снял проказу с Наимана. А вот Гиезий забыл, как слугу звали. И когда Гиезий прельстился подарками, то проказа, которая на Имане, то Елисей говорит, она пусть будет на тебе и на потомках твоих вовек. Оказывается, вот как можно позаботиться о своих детях. И, братья и сестры, ну, я думал, может быть, на этом и закончить нашу историю или наше рассуждение по этому вопросу или по этой истории. И хотелось бы, чтобы мы еще помолились Господу. Действительно, милость, которую Господь оказал нам, которую Он окажет сыновьям нашим, она зависит от не от подвязающегося, а от Бога милующего. И все-таки принять эту милость, это зависит от нас. И чтобы наши дети тоже оказались за царским столом, нам, чем мы вернее будем ходить перед Богом, и если наша жизнь будет сосредоточена только в Боге и в Его народе, с Богом и с Его народом, если мы свяжем нашу жизнь во всех отношениях, то это и расположит сделать завещание. И такое завещание нам Господь оставляет, что сыновья твои будут сидеть за царским столом. Веруй в Господа, и спасешься ты и весь дом твой. Аминь.